Во многом успех мятежа обеспечивал политический вес маркиза де Вильяна и его роль при дворе. Пленение и разоблачение истинной роли фигуры подобного масштаба могло полностью изменить ход конфликта. Многие вассалы, введенные заговорщиками в заблуждение, поднимутся на защиту сюзерена и вступят в бой ради восстановления династии Трастамаров. Только вот как захватить марионетку герцога Искалана. Уверен, последний отдал распоряжение на устранение сообщника, возможно, и отправил его в поход с целью избавиться от номинала, мешающего генералу Альвари официально возглавить мятеж. Но это крайний вариант, скорее всего Альфонсо Панчека здесь зарабатывает очки, дескать лидер бунтовщиков лично покарал злобных португальских диверсантов и все такое, очередная пиар-акция. Однако не суть, необходимо решить, как застать противника врасплох и захватить живым ценного свидетеля. Прикидываю различные планы, только как ни крути, получается, что маркиза де Вильяна все равно успеют убить. Стоит только обозначить свое превосходство на поле боя или даже ничтожную вероятность пленения главы правительства, бодигарды сами устранят своего подопечного. По идее можно попробовать нанести по штабу противника точечный удар, на то у нас есть бешеные медведи Корнева, но африканские львы сейчас на стороже, бригада развернута в боевые порядки, к тому же два полка пограничников тоже пошли на сближение. Тут силами спецназа не обойтись, необходима настоящая войсковая операция, только вот, надо признать, что в целом испанские легионеры куда круче моей сборной, неслаженной бригады. При таких раскладах не то, что Альфонсо Панчека ловить, как бы враги вообще нам не наваляли. В общем, перед тем, как затевать глобальную спецоперацию, требуется все тщательно взвесить, подумать и посоветоваться со старшими товарищами, может они чего подскажут или на худой конец образумит. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, при помощи артефактов подключаю к мозговому штурму всех причастных, одна голова хорошо, опять лучше. Бабдиль, Глазунов, Дугард Абхейф и капитан Салих откликнулись почти мгновенно, как будто чувствовали, что мы с Корневым выкинем что-то экстраординарное, хотя даже наш прорыв к Мадриду трудно назвать разумным. Как дела в Мериде? Начинаю совет со стандартной темы. Все в порядке, плотно удерживаем противника, мятежники поумнели, окапываются, думаю, они тут надолго, коротко ответил Бабдилли тут же, не скрывая волнения, спросил, что у вас стряслось, ради чего созвали. Господа, у нас следующая диспозиция, бригада выросла до 5000 штыков, однако это скорее хорошо вооруженная толпа, чем боевая армия, на пятки нам по-прежнему наступают два полка пограничников. Правда, после поры обстрелов из Теруэли они стали куда осмотрительнее. Ну и герцог Искалана ожидаемо выслал комитет по встрече, с нами ищут контакта 3000 элитных охотников из числа африканских львов, даю краткую вводную. Это части абсолютно преданные генералу Альваре, именно на их плечах он пытается взойти на трон, коротко прокомментировал король Бабдиль. Прекрасная выучка, солидный боевой опыт, весьма непростой противник, добавил капитан Салих. Так в чем проблема, удивился Глазунов, надо продолжить маневр уклонения, уйдите на север от Талавера, там много дворян лояльных королевы. Дело в том, что африканскими львами номинально командует лично маркиз де Вильяна, считаю, что такую фигуру необходимо пленить, теперь в Укаллек полная вводная по ситуации. Хаймем они успеют его убить при любых раскладах, бесполезно бодаться. Только зря потеряете людей, уходите, вынес вердикт многоопытный Дугард Абхейф. Лакомый кусок, капитан Салих по достоинству оценил перспективы, однако 3000 львов сами по себе легко разорвут вашу бригаду в бою, не говоря уже о двух полках-пограничниках, поэтому тоже считаю, что лучше вовремя ретироваться и понапрасну не испытывать судьбу. Может, Альфонсо Панчека, это и вовсе приманка, ловит на живца, предположил подозрительный Глазунов. Сведения достоверные, взяли высокопоставленного языка, тут же привел аргументы Корнев. Есть только один способ заставить их расслабиться, задумчиво произнес король Бабдиль, если враг полностью уверится в своей победе, то у вас появится шанс, но это крайне опасно. Абсолютно согласен с мнением коллег, не рекомендую ввязывать в очередную авантюру, ваш поход на Мадрид и без того весьма рисковая затея. Хаймем, прикидываю варианты. На самом деле при прочих равных складывается нерадостная картинка, однако слова лидера гранатцев натолкнули на одну неочевидную идею. Иду от противного, в прямом столкновении мои люди африканским львам не соперники, то есть атаковать или биться на встречных курсах бессмысленно, однако в обороне, за счет преимущества в пушках, бронетехнике и РЗО может что-то получиться, да и ополчение в траншеях будет чувствовать себя более уверенно. Если имитировать окружение моей бригады, особенно как результат слаженных действий пограничников и подразделения маркиза де Вильяна, то мятежники расслабятся, бросят все силы на атаку и, возможно, в азарте сражения упустят из виду номинального лидера военной хунты. Осталось проработать детали. Во-первых, следует заранее наметить и подготовить позиции для обороны, возможно, тайно провести некоторые фортификационные работы. Во-вторых, имитируем неуклюжую попытку бежать от двух преследователей, изобразим панику и поспешно отступим в нужный район. Все это требуется сделать в кратчайшие сроки, благо у нас много артефактов с Черного континента. Они заменят часть военной инфраструктуры и позволят создать несколько неприступных опорных точек, которые станут узлами оборонительного комплекса, а там нарастет остальной скелет будущего укрепленного района. Только вот опять придется пахать. Глуповатый с виду Альфонсо Панчека на самом деле был довольно хитрым малым. Прячась за маской недалекого фаворита-любовника, вельможа взлетел довольно высоко, однако, совершил глупость с изменой и, зная вспыльчивый характер королевы Изабеллы, в панике допустил еще большую ошибку. Маркиз де Вильяна никогда не хотел участвовать в мятеже против правящей династии, поэтому теперь пытался выпутаться из сложившейся ситуации и просто бежать из Испании, чтобы дожить оставшиеся деньки в неге и богатстве где-нибудь в британских колониях в Юго-Восточной Азии или Австралии. Однако опытный придворный сразу понял, что навязанные герцогом из колонны телохранители на самом деле являются тюремщиками, а то и палачами, и легко убьют своего подопечного в случае попытки бегства. Так что глава правительства решил до поры не дергаться и дождаться удобного случая, однако он все никак не представлялся. Альфонсо планировал улизнуть в момент боевой неразберихи, только вот лоялисты, прибывшие со стороны Португалии, оказались какой-то хилой бандой, а не армией освободителей, так что африканские львы и пограничники легко загнали их в ловушку. В принципе, так тоже неплохо. Так маркиз мог прослыть удачливым полководцем и тем самым усыпить бдительность генерала Альваре, направить подозрительного сообщника по ложному следу, дескать, Альфонсо Панчека и не помышляет о бегстве, от малого у Мишки возжаждал власти, славы, хочет подвинуть своего благодетеля с поста лидера военной хунты и из марионетки превратиться в реальную фигуру. Подобное, конечно, опасно, однако могло дать небольшую фору, тем более де Вильяна собирался просто бежать. Поэтому маневр мог помочь ему на время спутать карты, а пока приходилось играть роль рьяного вояки. «Как идут дела на фронте?» – холодно уточнил глава правительства, собрав командиров африканских львов на очередное скучное совещание. Ему, не специалисту, было трудно слушать кадровых офицеров, имевших свой сленг, поэтому обсуждение специально максимально упрощали. Тем не менее, слушать всю эту военную ахинею было откровенно неинтересно. Враг сам загнал себя в ловушку, они отступили к Талаверде-Ла-Рейна, но к этому времени пограничники сумели перекрыть основные пути на запад и север, мы почти сомкнули кольцо, доложил начальник штаба. Лоялисты заняли наспех подготовленные позиции, по всей видимости надеются выстоять в обороне, но по данным нашей разведки это не регулярные войска, а сброд, собранный в течение недели. «Мы прорвем их жалкие укрепления в течение пары суток», – прокомментировал командующий соединением. «Слышал, что на стороне противника много аристократов, да и численность у них немаленькая», – высказал сомнение маркиз де Вильяна. «По предварительным оценкам у противника не более 5000 штыков, нас с пограничниками примерно столько же, однако все полки африканских львов, да и пограничников состоят из опытных ветеранов». Мы сбалансированно вооружены, используем продвинутые средства связи, разведка на высоте, умеем работать слаженно, чего не скажешь о гранатцах и их приспешниках, уверенно возразил офицер. Командир пограничников докладывал, что его полки несколько раз подвергались обстрелу целого дивизиона РЗО. Глава правительства хоть и мало понимал в военном деле, но по старому опыту умел выуживать противоречащие друг другу сведения и на их основании задавать неудобные вопросы. Исходя из данных о количестве обстрелов и возможном наличии снарядов в колонне, идущей маршем от самой границы, у противника почти не осталось ракет, уверенно ответил старший офицер. «Значит, у вас нет сомнений в победе?» – с подковыркой уточнил Альфонсо Панчека. «Абсолютно, день-два и мы тонким слоем размажем лоялистов, заявил начальник штаба. «Ну что, раз так, то не станем просит подкрепление из Мадрида», кивнул глава правительства, прикидывая, как ловчее воспользоваться ситуацией и бежать. «Сегодня ночью мы начнем штурм позиций противника, возможно, на этом все и закончится», самодовольно высказался офицер и продолжил. «Враг занял квадраты 3 и 4, батареи размещены на открытых позициях, РЗО спрятали за холмами, однако защита тоже хромает, бронетехнику пока пытаемся нащупать. Господа, обсудите технические моменты наступления самостоятельно, а я улажу некоторые вопросы в столице». Маркиз де Вильяна предпочел ретироваться под благовидным предлогом. Слушать детали военной операции он категорически не желал. Охота на Альфонса Панчека получилась весьма экстремальной, ведь мы одновременно выступаем и в качестве приманки, и в качестве охотника. Однако ситуация нестандартная. Весь замысел условно можно разделить на два этапа. Первый – заманиваем африканских львов и пограничников на заранее подготовленные позиции. Второй – в ходе свалки бешеные медведи Корнева попытаются похитить маркиза де Вильяна. При этом для успеха всей операции еще и требуется убедительная победа над 5000 отборных испанских головорезов. Иначе громкое поражение может затмить факт пленения вельможи. А то и вовсе будем бегать от преследователей с ценным свидетелем на руках и долго не сможем воспользоваться таким замечательным козырем. Поэтому мало заманить врага, его нужно показательно, мощно разгромить, а это на первый взгляд практически неразрешимая задача для моего неподготовленного войска, тут бы для начала вообще просто выстоять. По крайней мере примкнувшие к нам ополченцы и аристократы явно приуныли после того, как узнали, с кем предстоит столкнуться. Но у меня уже есть неплохой план операций. Ставку делаем на оборону, реквизировали тяжелую гражданскую технику, экскаваторы роют глубокие траншеи, грузовики везут бетон, песок и готовые плиты. В итоге в короткие сроки превратили несколько холмов вдоль реки Таха в неприступные земляные крепости. Редуты по кругу, пехота может легко перемещаться в полный рост с одного участка на другой. Узлы обороны выглядят нагромождением бетонных плит и каменных глыб, привезенных прямо со стройплощадок, но по факту это мощные огневые точки, под неаккуратными завалами прячутся многочисленные пушки и пулеметы. Артиллерию и РЗО разместили нарочито небрежно, так выкопали пару капониров на вершинах холмов, но в целом позиции открытые. Преимущество у такого расположения только одно – можно палить в любую сторону с господствующей высоты. Однако против дронов и контрбатарейной борьбы более мощных орудий долго не выстоять. Только вот на самом деле пушки прикрыты могучими артефактами Черного континента и смогут продержаться под самым жестоким обстрелом, а своим огнем надежно прикроют засевшую в траншеях пехоту. А вот бронетехнику мощно замаскировали, этим занимались задолго до того, как заманили врага к Талаверде Лорейна. Танки, БМП и самоходки заняли несколько подземных капониров и неприметных складов. Готовим серию неожиданных ударов. При прочих равных даже такая слабенькая бригада сможет уверенно выстоять против африканских львов и пограничников. Мятежники растеряют все свои преимущества под плотным артиллерийским огнем, а бронированные кулаки спасут положение там, где враг сможет достичь локального успеха. Однако паритет на поле боя меня абсолютно не устраивает. Нужна убедительная и желательно бескровная победа. Поэтому готовим довольно капризную и не слишком хорошо зарекомендовавшую себя ловушку. Специалисты знают, что вероятность ее реализации крайне низка, поэтому вряд ли кто-то обратит внимание на колдовской капкан, скорее всего раскусит и отметут, посчитав отвлекающим маневром. Только вот я тот, кто может увеличить шансы исполнения любого, самого несбыточного варианта. К тому же, как видящий, могу изрядно усовершенствовать магический аркан. Глава 9. Ночная атака. 5000 отборной пехоты взяли в кольцо позиции лоялистов. Численность последних точно определить не удалось, однако их скорее всего было не менее 4 полков. Противник занял оборону на нескольких холмах, наглухо замкнув периметр, действовал бестолково, излишне суетливо. Сторонники королевы явно ожидали иного приема, возможно, кто-то обещал им поддержку. Но вместо союзников навстречу пришли матерые волкодавы из личной когорты самого герцога Эсколани. Тем не менее в целом позиции неплохие, две стороны импровизированного укрепрайона прикрывала река Таха, вокруг открытая равнина, где не спрятать технику или пушки. По идее можно легко контролировать всю местность, а штурм обернется большой кровью. Однако мобильная артиллерия лоялистов была куда слабее мощных орудий мятежников, какую-то роль могли сыграть теруэли. Однако по данным аналитиков запасы ракет у гранадцев небольшие. Господа, какой план на сегодня? Маркиз де Вильяна при помощи оптики осмотрел позиции лоялистов. У нас преимущество в тяжелой артиллерии и ракетах, поэтому для начала подавим батареи противника по всей ширине фронта, параллельно не спеша уничтожим долговременные огневые точки, а ночью наши элитные бойцы пойдут на штурм, подробно объяснил начальник штаба. У нас достаточно боеприпасов и пушек, чтобы провести столь масштабную работу в сжатые сроки, уточнил Альфонсо Панчека. Вы ведь сами говорили, что для вскрытия укреплений могут понадобиться недели, на мой неискушенный взгляд их фортеции выглядят довольно солидно. Это скорее хаотичное нагромождение бетонных плит, дерева, а иногда даже просто мешков с землей и прочего мусора, поспешно накиданных в живописные кучи без всякой системы. Им далеко до основательных защитных сооружений, небрежно махнул рукой офицер, они не выдержат серьезного испытания. Ну что же, тогда давайте начнем. Глава правительства отдал формальное разрешение на атаку, хотя боевые офицеры и не нуждались в приказах номинального руководителя, согласовывая свои действия напрямую с генералом Альваре. Бабах, бабах, бабах, гаубицы африканских львов начали мощную артиллерийскую подготовку. Многие полагали, что сила отборных головорезов генерала Альваре в подразделениях спецназа, которые темной ночью могут вырезать простую пехоту. Однако на самом деле ветераны использовали не только бой на короткой дистанции, но и умели органично вплетать в свои операции современное оружие. РЗО, ПЛА, дальнобойные пушки, бронетехника, все это в умелых руках наносило противнику страшное опустошение. А вот потом, когда враг был обескуражен и деморализован, в дело вступали элитные бойцы, завершая разгром. Вжих, вжих, вжих, небо прочертили огненные струи мощных ракет. Оружие мощное, эффективное, но невероятно дорогое, точечное, его не используют по широкому фронту. Применять можно только после того, как будут точно выявлены координаты важнейших целей. Однако в этот раз противник из-за спешки и неопытности разместил целые артиллерийские батареи практически на открытом пространстве, возможно, ошибочно полагал, что высота холмов сама по себе послужит надежной защитой. Так что после первых мощных залпов и невнятных ответов лоялистов африканские львы уверенно ударили по намеченным целям. Ко всему добавилась ювелирная работа ПЛА и даже пара ударных геликоптеров. По сути, после уничтожения средств усиления у лоялистов останутся лишь траншеи, заполненные ополчением, в лучшем случае состоявшим из кое-как обученной клановой молодежи или и вовсе зеленых новобранцев из числа вчерашних офисных сотрудников, рабочих и земледельцев. Нерегулярные войска могли оказать сопротивление при поддержке артиллерии и бронетехники, однако сами по себе они не смогут удержать фронт против матерых ветеранов и дисциплинированных пограничников. Для драки кость в кость необходим опыт, выучка и вера в товарищей, откуда они у необстрелянных юнцов. Бабабах, вух, несколько мощных взрывов на холмах подтвердили, что противник начал терять артиллерию и боеприпасы. Отдельные горячие головы даже подумали немедленно начать штурм, однако более трезвые товарищи не допустили подобного безрассудства. Конечно, атаковать под магическими щитами, встав в полный рост под градом пули и снарядов, было бы весьма эпично и устрашающе, но если ополчение не дрогнет, то даже африканские львы и уж тем более пограничники понесут серьезные потери. Опытные ветераны не могли себе позволить так рисковать, война дело серьезное, тут побеждает железная дисциплина, выдержка и последовательность действий, а не азарт и слепая удача. Бабах, бабах, бабах, мерно били гаубицы. Вжих, вжих, вжих, изредка ракеты работали по точечным целям, кажется, даже удалось уничтожить командный пункт. По крайней мере, после одного из обстрелов значительно снизилась подозрительная активность в одном из квадратов. Так что, несмотря на значительные успехи, методичный обстрел холмов продолжился до самого вечера. Удалось подавить все батареи лоялистов, по крайней мере они перестали огрызаться уже как несколько часов. Большую часть долговременных огневых точек смешали с землей. По крайней мере, наваленные в кучу бревна и бетонные плиты теперь выглядели просто грудой мусора, хотя они и раньше смотрелись примерно так же. Да чего уж там, передний край траншеи явно опустел, ополченцы получили изрядную дозу пороха и свинца, а потому предпочли покинуть позиции до того, как их смешают с жирной, влажной почвой. А ведь можно уже и атаковать, самодовольно улыбнулся один из полковников африканских львов. Пожалуй, лоялисты сдулись даже раньше, чем мы предполагали», – кивнул довольный начальник штаба, но добавил, «и все же, лучше начать атаку, как запланировали, в сумерки или ночью, есть небольшая вероятность того, что противник сумел сохранить резервы, сегодня мы так и не услышали Теруэли, не видели на переднем крае элитные части гранатцев или русских, возможно они ждут нашей ошибки. РЗО или Арсенал скорее всего накрыли удачным залпом, тем не менее полностью согласен, спешить некуда, враг от нас уже никуда не денется», – кивнул полковник. «Готовьте штурмовые группы, ночью ударим разом по всей линии соприкосновения, в темноте, хаосе, новобранцы побегут и еще больше увеличат панику», – распорядился старший офицер. «Есть, сделаем в лучшем виде». «Принято», – живо отозвались командиры подразделений. Опытные солдаты, несмотря на канонаду, спали и отъедались перед ночным делом, а вот противник неизбежно окажется уставшим, напуганным. Ополченцы весь день бодрствовали, копали щели, прятались от бомбардировок, тушили пожары, спасали драгоценные боеприпасы и просто бежали. У несчетных не будет энергии для сопротивления матерым воякам. Африканские львы готовили холодное оружие, навинчивали глушители на пистолеты. Первые траншеи возьмут в ножи и только потом, когда прорвут линию обороны, спецназ нанесет могучий удар пулеметами, гранатами и всесокрушающей магией. Бабах, бабах, бабах, вжих, вжих, вжих. Противник снарядов не жалел, бил от души и несмотря на то, что наша артиллерия и доты не подавали признаков жизни, мятежники до самого заката продолжали методичную работу. Надо отдать должное, африканские львы вели себя как настоящие профессионалы, они не полагались на свое превосходство в силах, а пытались выжать максимум из своего мнимого преимущества. Право слова, их упорная долбежка имитации наших огневых точек и бутафорских батарей вызывала неподдельное уважение, народ выполнял свою задачу последовательно и скрупулезно, хотя это в конечном итоге играло нам на руку. Как обстановка? Сверяю информацию с офицерами. Сохранили более 90% артиллерии, в жертву принесли все барахло, что затрофили в последнее время. Там разнобой, к которому сегодня и истощили боеприпасы, доложил офицер Регуларис. Бронетехника в полном порядке, мятежники даже не нашли наше убежище, кивнул глава механизированной группы. Арсенал и горючие уцелели, облегченно отчитался главный интендант. Впрочем, если противник смог бы поразить склады, то мы бы все увидели гигантское зарево пожара и услышали взрывы боеприпасов. Огневые точки переднего края сохранили боеспособность в полном объеме, противодиверсионные группы уже занимают позиции на переднем крае, кивнул Корнев. Магические щиты сработали как надо, отдельные позиции получили сразу несколько прямых попаданий, но даже тяжелые снаряды не смогли причинить серьезный ущерб, лишь в отдельных случаях пришлось устранить наносы земли и сменить позиции. Готовя ловушку, мы заранее надежно спрятали в глубоком тылу технику, артиллерию и склады, все накрыли не только слоем бетона и земли, но и защитили башенными щитами. Сложно было только с линией соприкосновения, ее противник утюжил в первую очередь и наиболее массированно, однако артефакты Черного континента помогли справиться и с этой проблемой. Личный состав скрыли в глубине позиций, пехота потом легко займет покинутые траншеи, а вот тяжелые пулеметы, станковые гранатометы, скорострельные пушки и боеприпасы пришлось оставить на месте, чтобы в нужный момент не терять время на выдвижение. Сохранить все это богатство под массированным огнем – это непростая задача, но мы справились. Средства усиления вплоть до ротного уровня на самом деле находились не внутри нагромождений бетона и дерева, а практически в открытых траншеях, ради маскировки защищенных лишь магией и мешками с песком. Однако враг большую часть снарядов и, самое главное, высокоточных ракет, положил как раз в наши построения и капониры, а по траншеям прошелся без особого фанатизма, да и не могли мятежники плотно работать по всей линии соприкосновения, на такой широкий фронт просто не хватит ни боеприпасов, ни орудий. Удалось выявить позиции тяжелой артиллерии и бронетехники противника, бунтовщики не только выдохлись, целый день нанося удары впустую, они еще по идее должны были раскрыть все свои козыри. Тут вообще все замечательно, наши датчики и ПЛА выявили, что африканские львы во второй половине дня передвинули пушки и танки ближе к линии соприкосновения, чтобы работать вглубь нашего оборонительного комплекса, отрапортовал начальник штаба, Враг фактически находится на пристреленных ранее квадратах. Как и предполагали, часть закладок может отработать непосредственно по резервам мятежников. Остальные сюрпризы активируем в момент атаки. Широко улыбнулся явно довольный Корнев, пока все шло по намеченному плану. Его спецы ранее провели невероятную работу. Саперы заложили обширную сеть управляемых минных кластеров, самодельных фугасов и артефактов. Военная логика и понимание тактики противника позволили предугадать именно те овраги и прикрытые холмами убежища, где грамотные офицеры просто обязаны расположить личный состав, артиллерию и боеприпасы. Теперь элита испанцев в буквальном смысле сидела на пороховой бочке. Вкупе с тем, что по тылам станут работать самоходки и теруэли, сможем охватить огнем весь авангард головорезов герцога Искалани. А как с основной задачей? У нас тут план в плане, поэтому помимо успеха на поле боя сверяю и подготовку точечной спецоперации. Мишки на месте, докладывают, что штаб буквально под рукой, готовы похищать маркиза де Вильяна, ответил Корнев. Понимаю, что моя просьба может показаться излишней, но я должен постоянно быть в прямой связи с диверсантами. Еще раз напоминаю соратнику об обязательном условии. В этот раз решил лично не лезть в пекло, пора применять истинное искусство плетельщиков, манипуляцию реальностью, а этого можно достичь лишь имея армию верных исполнителей. Однако в родном мире миллионы слуг были готовы исполнить волю хрономагов, а здесь я не могу раскрыть правду о себе, поэтому вынужден ходить окольными путями. Прямая связь с исполнителями и доклады офицеров штаба помогут повлиять на ситуацию в петле и выбрать наиболее оптимальный вариант сражения. В принципе, схватку выиграем и без магии времени, наше преимущество уже сейчас очевидно. Однако можно избежать досадных потерь и самое главное захватить живым Альфонса Панчека. Последний, пожалуй, даже перевесит разгром элитных сил герцога Искалани. Его публичное покаяние в злодействе привлечет на нашу сторону многих верноподданных королевы Изабеллы. Только вот задача не из легких, для начала следует втянуть африканских львов в кровопролитное ночное сражение, а уже потом нанести главный удар. Командир, они начали, спецназ идет небольшими группами, скорее всего хотят взять дозоры в ножи, сообщил Корнев. Начинаем. Отдаю приказ и запускаю петлю, мешкать нельзя. Оборот первый. Всем подразделениям. Готовность номер один. Немедленно распоряжается глава Регуларис. Ударим разом по всему фронту. Кинул Корнев. Бабах, бабах, бабах. Артиллерия мощно отработала по тылам мятежников, огненным шквалом уничтожая вражеские батареи и скопления бронетехники. Вжих, вжих, вжих. Теруэли дружно врезали по командным пунктам и центрам принятия решений, исключая лишь главный штаб бригады африканских львов. Бах, бух, бах. Полевая артиллерия и минометы метко накрыли места концентрации пехоты. Тра-та-та-та, кинжальный пулеметный огонь встретил свинцовым дождем накатывающие подразделения элитных частей мятежников. Слушаю доклады офицеров, отмечаю промахи и отчеты корректировщиков. Особое внимание уделяю прорвавшимся бунтовщикам, их группы в тесных траншеях весьма опасны. Помощник запоминает каждую мелочь, в следующий раз мы будем гораздо точнее. Это ловушка. Их огневые точки не подавлены. Командир спецназа орал в эфир. Опытный офицер как никогда был близок к панике. Его элитные бойцы, вооруженные холодным оружием и артефактами, нарвались на плотный огонь. Просим поддержки, где наши гаубицы и РЗО. Капониры разбиты, большая часть орудий и снарядов уничтожены. Прокричал глава артиллерии. Они бьют на всю глубину фронта, еще немного и нас просто сметут. Проорал начальник штаба. Считаю, что следует отойти и перегруппироваться. Если отступим, то потерим все тяжелое вооружение и будем обречены на поражение, задумался полковник африканских львов. Тогда как быть, растерялся штабной офицер. Второго шанса войти в соприкосновение с противником у нас не будет, наша сила не в пушках и танках, а в самых отборных бойцах Испании. Полковник говорил на подъеме, мы сделаем то, чего от нас не ждут. Надо бросить все силы на штурм. Этой ночью обученная пехота, это самое большое преимущество. Правильно, они нас не ждут, удивим врага. Думают, что мы уже бежим к Мадриду, а львы пойдут в самое пекло и раздавят шакалов в их логове. Верно, только в битве кость в кость львы смогут показать свою истинную силу. Воодушевленно поддержали командиры подразделений. На самом деле, с точки зрения опытных ветеранов, такая безрассудная атака была вполне логичной. Так африканские львы уйдут из-под удара вражеской артиллерии, которая не сможет бомбить собственные войска. К тому же в ночной битве на короткой дистанции бывалые головорезы имели все шансы на победу, даже если под плотным огнем до противника доберутся не все. Тем более у элиты испанских вооруженных сил были способы снизить потери в отчаянном штурме. Лучших одаренных на передний край, поднимите щиты, соберите магические черепахи, ударные подразделения пойдут на пролом. Они должны любой ценой захватить доты позиции артиллерии, распорядился полковник. Многие попали под артобстрел, у нас может не хватить людей для решительного прорыва, в отчаянии произнес начальник штаба. Бросьте в бой гвардию, мобилизуйте интендантов, механиков, штаб, всех, распорядился глава бригады. Когда речь идет о выживании, африканские львы умели собраться и не отступать. Глава 10. Ночная атака. Продолжение. Оборот 5. Бабах, бабах, бабах. Есть попадание. Накрыли колонну бронетехники. Координаты верные. Спасибо. Вжих, вжих, вжих. Положили группу высокоранговых магов. Они явно готовили малый ритуал. Вовремя их заметили. Теруэли, первый дивизион, нанесите удар в квадрат 5-1. Нужны термобарические снаряды. Подключаюсь к эфиру. В прошлом цикле разведка сетовала на то, что ракетчики немного не дотянули, а потом на наши позиции накатила лавина элитной пехоты. Бабах, бабах, бабах. Есть попадание, там колонна спецназа шла, всех сожгли, остатки бегут в ужасе. Разведка оперативно дала обратную связь. Хотя иногда сведения запаздывали, но я буквально выбиваю доклады из подчиненных, от этого зависит эффективность хрономага в петле. Дорога каждая секунда, а любая, даже самая мелкая деталь бесценна. Саперы, активируйте минные кластеры в квадрате 2725, прямо сейчас. Хлестко отдаю команду, в прошлый раз исполнители замешкались, в итоге элитные головорезы едва ли не полностью уничтожили батальон ополченцев. Бабах, бабах, бабах, сейчас все выполнили замечательно, ни секунды задержки. Положили львов, точное попадание. Последовал восторженный доклад оператора разведывательного дрона, который ринулся к вышеуказанным квадратам, чтобы зафиксировать результаты атаки. Выхожу из петли. Таким образом, повторяя атаку раз за разом, довел работу артиллерии, саперов, бронетехники и прочих подразделений практически до идеала, слаженность невероятная, каждый шаг дополнял друг друга, всегда приятно действовать, зная наперед все ухищрения противника. В принципе, у бригады и без моей помощи получилось совсем неплохо, однако несколько критических замечаний и небольшие, но важные правки сгладили все шероховатости и упущения. Предотвратил досадные прорывы, повысил точность обстрелов, синхронизировал ряд моментов. Например, подловить пехоту на минном кластере – это невероятная удача, однако этой ночью чудо свершилось как минимум 10 раз подряд. По всей линии фронта, одиночные невероятно пламетко поражали ящики с бомбами, а залп полевой батареи с первого раза накрывал одаренных в момент начала атаки, когда они особенно уязвимы. Обычно канонирам требовалась корректировка, но противник не стоял на месте и после обстрела рассыпался, маневрировал, активировал средства РЭП, но сегодня мятежников поражали с первого раза. По итогу африканские львы, бросившие в отчаянную атаку не только свои лучшие силы, но и все резервы, понесли невероятный урон. Наступление мятежников захлебнулось, едва успев начаться. Наши канониры буквально выбили почву из-под ног элитных штурмовиков. Вкупе с потерей бронетехники, артиллерии и других средств усиления случился самый настоящий разгром. Вокруг наших позиций горела земля, на любое шевеление бойцы отвечали мощным залпом минометов, станковых гранатометов и ударами ПТРК, боеприпасов не жалели, зная все наперед, легко бить в полную мощь. Но дабы увеличить панику, мы сделали следующий ход. Группы аристократов, усиленные бешеными медведями и регуларис, навязали бой на встречных курсах, проникая глубоко в расколотые порядки врага. Немногочисленные, но весьма подготовленные штурмовики неожиданно ударили по деморализованным, растерявшимся мятежникам, не успевшим оправиться после серии аномально метких обстрелов. Я знал слабые места противника, бреши в их обороне, удобные позиции, с которых можно было атаковать максимально неожиданно. Ко всему, мои люди опять играли на своем поле, рукопашная или бой на короткой дистанции стали бы настоящим подарком для африканских львов, которые даже запаслись холодным оружием для рубки в тесных траншеях. Они хоть и потрепанные, вцепились бы в наших новобранцев мертвой хваткой, победу уже бы не вырвали, но за свои потери посчитались, К тому же при таких делах терялось преимущество артиллерии. Опытные ветераны в драке все еще могли дать фору моим бойцам, так что подобную глупость подопечные Корнева совершать не стали, одних медведей было мало, а новобранцы рукопашную пока не тянули. Использовали свои сильные стороны, в дело вступили клановые одаренные и родовые артефакты, колдуны ударили площадными плетениями и точечными техниками. Несколько звезд высокоранговых магов активировали заранее подготовленные малые ритуалы, которые накрыли облаком убойных заклинаний весь передний край. Накопителей и концентраторов с черного континента было больше, чем волшебников, поэтому маны не жалели и поливали огнем все вокруг. Последние подоспевшие резервы пограничников и львов попали в эту вакханалию древней силы. Все произошло очень быстро, уверен, противник даже не успел принять решение по маркизу Девилина, им не до того. Командиры или убиты, или пытаются залатать дыры в уничтоженных боевых порядках некогда грозной бригады. Альфонса Панчека можно эвакуировать или убить, но кто-то облеченный властью должен принять ответственное решение. Ко всему командир африканских львов по такому вопросу обязан связаться с генералом Альваре, который давно замкнул все решения на себя и проявил себя как истинный диктатор. Но до того ли сейчас офицеру подобного ранга, ко всему, кто захочет разговаривать с грозным, скорым на расправу, а в последнее время даже истеричным боссом сразу после полного фиаско. В общем, пришел черед секретного отряда Корнева. Командир бригады африканских львов переместился ближе к линии соприкосновения, чтобы лично принять участие в прорыве спецназа. Храбро атаковать навстречу губительному огню, превратить капкан, сомкнувшийся вокруг отряда, в смертельную западню для лоялистов, возомнивших себя охотниками, это ли не подлинная доблесть? Настал час проявить качества, за которые когорта герцога Искалана снискала огромную славу и уважение не только во всей испанской армии, но и среди коллег из таких подразделений, как французский легион, британские гуркхи и немецкие КСК. Притом в бой пошли не только линейные подразделения, но и старшие офицеры, которые, несмотря на возраст и кабинетную работу, не растеряли боевые навыки. В штабе хватало высокородных, а значит, там были и самые сильные маги, поэтому даже майоры и полковники позабыли о чопорности, взяли в руки оружие и готовились в первых рядах ворваться в траншеи лоялистов. Однако сегодня неудачи валились на ветеранов одна за другой, такого фиаско не могли припомнить и самые бывалые солдаты, один другой удачный залп, не вовремя подвернувшаяся мина, все возможно, но целая серия подобных событий. Бабах, бабах, бабах, как дела у пограничников? В короткой паузе между взрывами проорал командир. Как и мы попали под раздачу, вначале потеряли всю артиллерию и броню, потом нарвались на минные поля, а теперь прямо в упор ударили пулеметы, ответил начальник штаба. Мы же уничтожили все опорные узлы на переднем крае, откуда столько уцелевших огневых точек, недоумевал командир. Скорее всего, нас обманули, пушки весь вечер бомбили бутафорию, а средства усиления прикрыли магией. Профессионал правильно догадался о хитрости лоялистов, только вот слишком поздно, задним умом все крепки. У нас еще есть возможность собрать остатки силы и достойно отступить, принял решение полковник. Вух, вух, вух. Однако площадные плетения, разом ударившие по всему фронту, похоронили последние надежды на спасение. Организованные группы одаренных озарились мерцающими щитами. Это вассалы Трастамаров показались из-за земляных насыпей и как встарь беспощадно разили смердов, посмевших бунтовать против сюзерена. В рядах африканских львов было много умелых, опытных ветеранов, в смелости которых никто и никогда не сомневался, но в их жилах текла кровь простецов, которые тысячелетиями, на уровне инстинктов, как огня, боялись клановых магов, ведь те были абсолютно безжалостны, высокомерны и совсем не ценили жизни простолюдинов. За тысячелетия господства были пролиты реки крови, сожжены миллионы разумных, уничтожены целые города, кланы волшебников умели внушать животный страх и первобытный ужас. И все же элита вооруженных сил была обучена противостоять колдунам, отвечать на боевые заклинания автоматной очередью, на площадные техники пушечными залпами, только вот после невероятно эффективного обстрела, точного шквала ракеты настоящего смерча пуль, звезды магов стали последней каплей, повернувший чашу весов. «Бежим! Спасайся, кто может!» «А-а-а!» Паника и страх волной захлестнули поредевшие полки африканских львов. Мужество оставило даже самых закаленных ветеранов. Бойцы дрогнули и превратились в обезумевшую толпу, желавшую лишь одного, спасти свою жизнь. В покинутом лагере сводного корпуса мятежников царило странное затишье. Пограничники показались здесь лишь в самом начале операции по окружению лоялистов и, получив приказы, вернулись в расположение своих полков. Штаб Львов в полном составе, свиты благородных господ, роты охраны, адъютанты, связисты и даже интенданты совсем недавно ушли в атаку. В главном шатре остался лишь Альфонсо Панчека и его немногочисленные охранники, а точнее сказать тюремщики, которые не спускали глаз с подопечного. Сюда еще не добрались новости о полном провале на линии фронта, поэтому обстановка оставалась хоть и тревожной, но относительно стабильной. Маркиз де Вильяна и его личный помощник уже давно прощупывали обстановку на предмет бегства, однако повальная мобилизация всех специалистов спутала карты. У главы правительства было несколько тайных сторонников из числа гвардейцев, обслуги и даже гражданских, но их всех угнали на передовую, и это в тот момент, когда можно было тихо ускользнуть, причем как от вассалов генерала Альваре, так и верноподданных королевы Изабеллы, которые мертвой хваткой вцепились друг в друга. «Что там слышно?» – тихо спросил Альфонсо у адъютанта. «Вестей нет, но охрана предполагает худшие, лоялисты оказались гораздо сильнее, чем рассчитывали львы», – ответил Скалина. «Самоуверенные ублюдки даже не смогли провести толковую разведку», – злорадно оскалился де Вильяна. «Чем занята наша охрана? Не знают, что предпринять». Капитан трижды пытался связаться с командующим бригадой, но ответа не получил. «На линии соприкосновения видно слишком горячо, чтобы решать тыловые проблемы». Недалекого с виду помощника мало кто воспринимал всерьез, но под маской деревенского тупицы прятался истинный слуга древнего рода, хитрый, умелый и самое главное преданный, а образ недотепы помогал услышать самые сокровенные секреты. «Что насчет побега?» – без особой надежды уточнил глава правительства. «Не сейчас, дюжина волкодавов бдит, однако они не рассчитывали, что армия уйдет в полном составе и надолго, поэтому следующая смена будет куда слабее, у гвардии сейчас спит всего 7 человек, так что надзор будет куда менее строгим», – рассудительно ответил Скалина. «Как бы к этому времени не нагрянули лоялисты», – покачал головой маркиз, – «уж очень круто они взялись за дело, не ровен час, разнесут африканских львов в пух и прах». Слышал разговоры офицеров, силы противоборствующих сторон примерно равны, даже если проиграем, то все равно можно отступить и перегруппироваться, рассудительно ответил слуга. Согласен, 3000 отборных головорезов просто так не сломить, да и пограничники ребята непростые. Альфонсо легко согласился с юным вассалом, но если командир вернется, то и охрана усилится. В лучшем случае подойдут под утро, уставшие, потрепанные, да и скорее всего будут крепить оборону на берегу реки Таха. Если рванем сразу после пересменки, то должны успеть. Скалина выложил свой немудреный план. В принципе разумно, можно и подождать, согласился маркиз, другого выхода у него не было. Даже если неожиданно атаковать своих тюремщиков, то ничего хорошего не выйдет, тут и родовые артефакты, и тщательно скрываемая магическая сила не помогут. Гвардейцы, отряженные герцогом из Колона, ребята непростые, с кондачка их не пронять, они хороши как в бою с современным оружием, так и в колдовстве. От первого натиска прикроются щитами, де Вильяна мог сходу сломать 5-6 бойцов, Скалина заберет еще 2-3, но потом навалится выжившие, подтянутся спящие. Есть еще один шанс, повара и адъютанты ушли в наступление, «Напрошусь приготовить горячее и подмешаю в еду сонное зелье», – предложил слуга. «Отрядный маг носит артефакт», – покачал головой Альфонсо Панчека. «Он устал, сутки не спал, ему разогрею консервированных омаров и подам в первую очередь, а остальные получат суп». Вассал продумал весь план, и потом смена и без того идет спать после ночного бдения, никто не удивится сонливости. «Хаймэм, если дюжина гвардейцев уснет, то бодрствующих можно и убить». Тогда никто не поднимет шум. У нас будет солидная фора. По достоинству оценил идею маркиз. Ударим артефактом, когда тюремщики займут ближайшие посты, если повезет, зацепим всех, кивнул воодушевленный слуга. Так и сделаем, молодец Скалион. Искренне похвалил де Вильяна, у него осталось не так много верных людей. Несколько звезд бешеных медведей загодя спрятались в заранее подготовленных схронах. До поры бойцы сидели под землей, словно мыши, тихо, незаметно, не высовывая нос наружу. Убежища, укрытые силовыми и маскировочными щитами, практически невозможно обнаружить, правда ровно до тех пор, пока диверсанты сами не начнут активничать. Поэтому разведку и подготовку операции взяли на себя другие подразделения. Пилоты дронов, агенты в штатском и просто неравнодушные люди снабжали информацией об африканских львах. Поэтому мы знали несколько мест, где могли держать маркиза де Вильяна. А чуть позже, благодаря грамотной работе шпионов, точно определили координаты штаба и примерную численность охраны. Птенцы Корнева получили эти сведения и в нужный момент выдвинулись к объекту. У бешеных медведей непростая задача, в боевой обстановке довольно непросто ликвидировать аристократов, они твари живучие, но еще сложнее вырвать из рук спецов тщательно охраняемую персону, желательно в полной целости и сохранности. Для такой задачи мало даже роты спецназа, а у нас под рукой оказалось всего две звезды, но, чтобы повысить вероятность успеха, каждый из мишек был на связи непосредственно со мной. Это проверенные ребята, те, кто работал под моей командой в Гранаде, брал штурмом железные ворота крепости Апшеронского полуострова. Бойцы привыкли подчиняться иногда странным и нелогичным приказам графа Соколова и свято верили, что только так смогут добиться успеха. Вначале воины сомневались, потом поражались невероятной прозорливости, а сейчас просто воспринимали мое слово, как аксиому. Эти люди были похожи на руку петельщика из родного мира, сильные, умелые, но самое главное беззаветно преданные, такие отдадут свою жизнь ради общего дела. Спецназ обнаружил штаб африканских львов, охраны осталось всего пару отделений, резервов поблизости нет. Расклад отличный, два десятка матерых вояк бешеные медведи осилит, но как при этом не нашуметь и выручить маркиза де Вильяна? Уверен, рядом с ним засел могучий одаренный, который, если появится опасность, сам или при помощи заклинания легко убьет Альфонса Панчека. «Командир, мы на месте», — доложил один из лидеров, — «у противника пересменка». «Принято, сверяю каждый шаг спецназовцев». «Осматриваемся по месту», — продолжил комментировать офицер, но резко прервался. «Ву-ух! Этот звук не спутать ни с чем», — работал высокоранговый одаренный. «Какая-то чертовщина! Бьют изнутри шатра, где сидит объект», — тут же произнес Мишка. «Начинайте! Отдаю команду на атаку и запускаю петлю». Глава 11. Эндшпиль. Парадокс, но по итогу львиную долю работы по уничтожению собственной охраны проделал сам маркиз де Вильяна. Ночную смену отравил его ушлый помощник, а подневальным когда-то всесильный фаворит врезал столь могучим заклинанием, что зачарованная броня слетала с королевских гвардейцев, как пожелтевшие листья с деревьев поздней осенью. В результате ошарашенные, израненные бодигарды-тюремщики оказались перед двумя звездами бешеных медведей голыми, безоружными, да еще и в меньшинстве. Учитывая, что десятка русских вполне могла потянуть и полроты испанцев, исход конфликта был полностью предрешен. Народ разумно не стал сопротивляться и сдался. Так что мои опасения касательно того, что главу правительства прибьют собственные соратники, разрешились без всяких ухищрений с Хроносом. Правда, сам Альфонсо Панчека явно имел другие планы касательно своего будущего, прощелыга намерился бежать то ли в Британию, то ли в Новый Свет, и, надо сказать, вполне мог затеряться в стране, объятой мятежом. Маркизу де Вильяна было одинаково плохо попасть, как в руки сторонников герцога Эскалона, так и королевы Изабеллы, потому он не слишком сильно обрадовался встрече с русскими витязями, однако поделать ничего не смог, тщательно скрываемый могучий артефакт. Кстати, подарок Изабеллы Испанской потратил на гвардейцев, поэтому встречать птенцов Корнева оказалось попросту нечем. В общем, бывший фаворит оказался в плену вместе со своим расторопным слугой, а дальше пиарщики сделали все по заранее заготовленной схеме, для этого пришлось подключить агентурные возможности СИП. Сеньор Расакитана, я король Гранады Михаил Соколов, наши общие знакомые должны были предупредить о звонке, но прежде чем перейти к делу, хотел бы задать несколько принципиальных вопросов. Связываюсь с самой знаменитой в Испании телеведущей, которая вот уже на протяжении двух десятков лет ведет главную новостную передачу страны на королевском телеканале «Ла-1». Ее авторитет весьма велик, как в высшем свете, так и в народе. Благородная госпожа неоднократно доказывала свою компетентность, принципиальность и честность. Теледиве верят многие. Люди, давшие вам рекомендации, много сделали для меня. Я готова ответить на ваши вопросы. Сеньора удостаивала беседы далеко не всех, причем не делала различий между аристократами, промышленниками и простолюдинами, а имела свои критерии и внутренние правила. За это ее считали человеком чести, но агенты барона Корфа сумели найти ключики к этой телезвезде. Вы верны престолу? Довольно банально, но сейчас ответ на этот вопрос как никогда принципиален. Я была и остаюсь верноподданной династии Трастамаров, однако не хочу участвовать в непонятных политических играх между нынешним правительством, которому королева Изабелла безусловно доверяла, и партией принцессы Хуаны. Честно, без уверток ответила журналистка, к сожалению, у меня пока нет надежных сведений, чтобы составить объективную позицию. Понятно, тогда почему вы уравновесили на весах правительство и дочь королевы Изабеллы? Грубовато подвожу разговор к своему основному козырю, но мне можно выглядеть солдафоном. У графа Соколова в Испании репутация юного вояки, чурающегося светского общества, не участвую в балах, не наношу визиты в благородные дома, мои секретари ссылаются на вечные походы и боевые операции, впрочем, это абсолютная истина, последнее время ношусь то по Кавказу, то в Маньчжурии, а теперь вот в объятой гражданской войной Испании. Здесь целая сумма факторов, безусловно, королева доверяла дочери, но Хуана Кастильская слишком юна, без материнской опеки ей могли воспользоваться интриганы, которые хотят поставить страну в зависимость от сверхдержав вроде Франции, России или Британии. Профессионалы легко введут в заблуждение молодую, неопытную девушку, тщательно подбирая слова, ответила ведущая. С другой стороны, на весах правительства, естественно, даже в сумме министра не перетягивают родную кровь Трастамаров, особенно мне не по душе излишне амбициозный генерал Альвари, однако я точно знаю, что Изабеллу Испанскую и Альфонсо Панчека связывали не только деловые отношения, а это уже совсем другое, почти семья. Мне понятна ваша позиция, логично и честно. Но, а что, если сам маркиз де Вильяна даст правдивые показания о бунте, о попытке герцога Эскалона узурпировать власть в Испании? Наношу заготовленный удар. «МММ хороший панч», признала опытная журналистка, явно не ожидавшая подобного, но опытная профессионалка быстро оправилась и подозрительно уточнила: «Естественно, я не поверю показаниям, выбитым у пленного под угрозой расправы. Не скажу, что глава правительства находится у нас по своей воле, однако вы можете лично побеседовать с маркизом и составить собственное мнение». Плавно переходим к обсуждению деталей. Росакитана уже заглотила наживку, ведь освещать такой материал – это значит навсегда войти в историю Испании. Черт, да о ней будут писать в учебниках. А потом, уточняет теледива, мы предоставим площадку для того, чтобы вы смогли донести правду до как можно большего числа подданных королевы Изабеллы, говорю как есть, и вы выскажете собственное мнение, без купюры цензуры, в удобном для вас формате, мы полностью полагаемся на ваш профессионализм. Мое мнение может не совпасть с вашим, предостерегла журналистка. Мне нужен объективный взгляд, поверьте, у нас нет желания захватывать Испанию извне, пусть народ определит свое будущее, пафосно, но могу себе позволить, так как уверен в том, что в текущей ситуации получится только один результат, Росакитана выступит на стороне Трастамаров. По рукам, отвечает теледива, нравится мне эта женщина, дельная, решительная. Передачу транслировали почти все известные сетевые площадки с многомиллионной аудиторией, плюс спецы барона Корфа сумели отыграть эфирное время у нескольких государственных телеканалов. Вроде московские хакеры ненадолго взяли под контроль орбитальную группу Испанского королевства, так что нас без преувеличения смотрела вся страна, тем более несколько анонсов подогрели и без того заряженную публику, тема-то сама по себе горячая. В такие времена даже самые аполитичные испанцы интересовались происходящим в стране, да и Росакитана только одним своим присутствием приковывала к экрану взгляды миллионов сограждан, публика соскучилась по своей любимой новостной программе, которая перестала выходить в эфир с тех пор, как герцог Эскалона узурпировал власть. Теледива легко собрала команду матерых профессионалов, к нам в лагерь, невзирая на риск, пробрались лучшие в Мадриде звукорежиссеры, операторы, светотехники, визажисты, в общем, все подготовили на высочайшем уровне. Выходили в прямом эфире, съемки вели прямо в штабной палатке. 3-2-1, мы в эфире, просигналил служащий. Верноподданные династии Трастамаров, вы знаете меня, Росакитану, более 20 лет я веду новости на телеканале Ла-1 и никогда не озвучиваю то, что не проверила лично, уверенно начало теледива. Когда в нашей стране началась самая настоящая гражданская война, многие обращались ко мне за поддержкой, Сторонники Хуана Кастильское правительство требовали выбрать сторону конфликта и выступить перед общественностью, но я упорно молчала, так как и сама не знала, на чьей стороне правда. Однако сегодня я собираюсь пролить свет на происходящее в нашей несчастной Испании. Да, давно пора, верно. По сигналу дружно поддержала массовка, впрочем, голос народа прозвучал вполне искренне, всем надоела неразбериха, переросшая в гражданскую войну. Я ответственно заявляю, что генерал Альвари стоял за всеми страшными событиями, что постигли нашу несчастную родину. Алчный, амбициозный предатель решил воспользоваться ситуацией и узурпировать власть в Испании. Смело заявила Росакитана, оператор взял ее крупным планом, чтобы зрители увидели открытый, уверенный взгляд матерой журналистки. «Какие у вас доказательства?» Принцесса привела за собой русских и французов. «Кому верить?» Фоном прозвучали вопросы, на которые опирался герцог Эскалана и его клика. «Это такой психологический прием, призванный развеять сомнения. И разобраться в ситуации мне поможет сам премьер-министр Испании, Альфонсо Панчека маркиз де Вильяна. А вот это был мощнейший удар по мятежникам, ведь маркиз по факту был единственной причиной, создававшей вокруг переворота ауру легитимности. Его не любили, но верили как действующему главе правительства и фавориту королевы Изабеллы. Аристократ появился на экранах и уверенно занял место напротив телеведущей. Госпожа Китана, я искренне рад тому, что, благодаря вам, у меня появилась возможность выступить перед широкой общественностью и разоблачить подлых предателей, пытающихся узурпировать власть. Бывший любовник королевы выторговал себе индульгенцию в обмен на активное сотрудничество и принялся рьяно отыгрывать свою роль. «Мы все ждем факты, имена, детали», — коротко кивнула журналистка, понимая, что голыми обвинениями народ не убедить. «Меня самого ввел в заблуждение министр обороны, а когда я догадался об обмане, то был уже в руках заговорщиков», — ответил маркиз де Вильяна и начал сыпать именами и событиями. «Герцог Эскалана, начальник гвардии, глава сухопутных сил, командир ВВС и многие другие офицеры, служившие под началом генерала Альвари, прямо сейчас пытаются совершить государственный переворот. Как низко», — подбодрила ведущая. «При помощи армии мятежники пытаются силой удержать власть в Мадриде, их поддержали баски и каталонцы, в частности граф Барселона возглавил войска, противостоящие армии трех Идальго», — выдал вошедший в раж Альфонсо Панчека. «Но где находится королева Изабелла? Она жива». Росакитана задала волнующий всех вопрос. «Наша королева жива, спасаясь от убийц, она заперлась в капсуле-артефакте», — ответил глава правительства. «День и ночь боевые маги генерала Альвари разрушают магическую защиту. У нашей повелительницы осталось совсем немного времени, следует поторопиться и освободить главу Доматрос Тамаров. Я обращаюсь к лидерам кланов, офицерам, солдатам и простым людям, верноподданные Изабеллы Испанской, те, кто был введен в заблуждение, истинные сыны Испании, вы должны незамедлительно с оружием в руках свергнуть военную хунту, подло узурпировавшую власть». Взяла слово журналистка. «Присоединяйтесь в королю Гранады, армии трех Идальго и принцессе Хуане Кастильской. Наше дело правое, да. Предатели должны быть наказаны. Смерть нарушившим присягу. Их долг защищать родину, подлые твари. За Трастамаров, за корону». Публика на кураже отреагировала даже без привычного сигнала. Речь явно сработала, народ по всей стране проникся и был готов поддержать своего законного правителя. Бабах, бабах, бабах, гремели пушки. Вжих, вжих, вхих, стартовали ракеты.